«Я погиб!» — помолчав, проговорил Петр. Капитан удивился. «Как это? Почему? Каким образом?» — спросил он. «Мне все ясно», — сказал Петр. «Папа приглашает меня на аудиенцию и хочет дать мне свое благословение в награду за то, что я убил герцога Танкреда, который у его святейшества был на плохом счету». «Так точно», — сказал капитан. «Именно это я и узнал, когда после окончания процессии порасспросил кое-кого. Время только и разговоров, что о герое Страмбы. На всех углах только об этом и говорят. Сам я ничего не слышал, потому что сперва с утра до вечера сидел у банкира Пакеоне, потом у дона Бласка, а после этого так устал, и настроение у меня было так испорчено, что мне уже ни с кем не хотелось разговаривать, и я охотнее всего прямо завалился спать. Если бы банкиру или начальнику крепости я сразу выложил, за кого я прошу, и что молодой человек, который сидит в крепости никто иной, как знаменитый Петр Кукани-Скукани, я сократил бы ваши страдания в тюрьме на день или, может быть, на два. Но и так я в основном все устроил». Капитан Добере рассказал еще, что как только окончилось шествие, он во второй раз побежал к банкиру Лодовико Пакеоне, но на этот раз применил иную тактику. Вместо того, чтобы замалчивать имя Петра и говорить просто о своем бедном, молодом и невинном друге, теперь он хвастался Петром Куканями-Скукани с той самой минуты, как только переступил порог дома Пакеоне. Он совал это имя в нос, кому не попадя, таким образом прорвался к самому Пакеоне и, не обращая внимания на то, что Пакеоне, как обычно, председательствовал на каком-то совещании, грубо на него прикрикнул: «Да знаете ли вы, презренный, кого арестовали? Знаете ли вы, сумасшедший, на кого вы напустили стражников? Да знаете ли вы, несчастный, кто, по вашей милости, сидит в тюрьме на хлебе и воде? Пьетро Кукан да Кукан, освободитель Страмбы, посланец небес!» «Выходит, я в который раз стал снова посланцем небес», — заметил Петр. «На сей раз я ради этого и пальцем не пошевельнул. Да ко всем чертям небеса, которые шлют нам таких посланников». Капитан оставил без внимания это замечание Петра. «Посланец небес», — повторил он, — «носитель высшей справедливости, любимец его святейшества, проводник его политики, намерений и желаний, герой дня, свет, озаряющий темноту ночи, обладатель имени, олицетворяющего прочность камня». «Остановитесь», — взмолился Петр. «Я только повторяю то, что слышал», — сказал капитан Добере. «Не понимаю вас. Вы в положении человека, заблудившегося в пустыне и умирающего от жажды, перед которым вдруг забил чистый родник, и ничего не желаете делать. Все только ворчите да жалуетесь. Это же неблагородно прежде всего по отношению ко мне, кто столько для вас сделал. Ну, так хоть послушайте, что было дальше. Банкир не желал мне верить и заявил, что уже видел выдававших себя за легендарного Пьетро Кукан да Кукана, по всей вероятности, несуществующего вообще, потому что такого бессмысленного имени нет и быть не может. Но, к счастью, оказалось, что тот банковский служащий, которого прислали из Страмбы, до сих пор в Риме, потому что в дороге он измучился, а может, простудился или еще что. Словом, заболел и лежит в жару в доме Пакеоне.